Возбранны воеводы и Господи, ада победителю, яко избавься от вечной смерти, похвально спесуйте создание раб Твой, но яко имей милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи зовуща, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Ангелов творчий, Господи, сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени, як уже глухому гугнивому древле слуха язык отверзлоси, и глаголы шизовые таковая. Иисусе пречудный ангелов удивления, Иисусе пресильный прародитель избавления, Иисусе пресладкий патриарха величания, Иисусе преславный царей укрепления, Иисусе прелюбимый пророков исполнения, Иисусе предивный мучеников крепости, Иисусе претихий монахов радости, Иисусе премилостивый пресвитеров сладости, Иисусе премилосердный постников воздержания, Иисусе пресладостный преподобных радования, Иисусе пречестный девственных целомудрия, Иисусе предвечный грешников спасения, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Видя вдовицу зель не плачущу, Господи, якоже бы тогда в милосердии вся сына и я на погребение несом и воскресил еси, сице я у мне в милосердии человека любче, и грехми умершленную мою душу воскреси, зовущую, аллилуйя. Разум неуразуменный, разумейте Филиппа ща, Господи, покажи нам отца глаголыше. Ты же к нему таликое время сы со мною, не познал ли еси, яко отец во мне, язва отце есмь, тем же неисследование со страхом зовутии. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю пресильный, Иисусе Владыка долготерпеливый, Иисусе Спаси премилостивый, Иисусе Хранителю мой преблагий, Иисусе очисти грехи моя, Иисусе отыми беззаконие моя, Иисусе отпусти неправды моя, Иисусе надежда моя не остави меня, Иисусе помощниче мой не отрини меня, Иисусе Создателю мой не забуди меня, Иисусе пастырю мой не погуби меня, Иисусе Сыне Божий помилуй меня. Силою свыше апостола облеки Иисусе в Иерусалиме сидящие, облицы меня обнаженного от всякого благотворения, теплотою Духа Святаго Твоего, и дашь мне с любовью петь о Тебе, аллилуйя. Имея богатство милосердия, мотари, грешники неверные, призвал Иси Иисусе, не презри меня ныне подобного им, но яко многоценное мира, прими песнь сию. Иисусе сила непобедимая, Иисусе милости бесконечная, Иисусе красота пресветлая, Иисусе любы неизреченная, Иисусе Сыне Бога живаго, Иисусе помилуй мя грешного, Иисусе услыши мя беззаконник зачатого, Иисусе очисти мя во гресех рожденного, Иисусе научи мя непотребного, Иисусе освети мя темного, Иисусе очисти мя скверного, Иисусе возведи мя блудного, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Буря внутренне и помышления сумнительных Петру Топаше, узрев живо плотить о сущей Иисусе по водам ходящая, познать о Бога истинного и руку спасения получив рече «Аллилуйя». Слыша слепыми мыходящие тебя, Господи, путем вопияше, Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя, и призвав, отверзлось и очи Его, просветил бы милостью Твоею, очи мысленное сердце, меня вопиющее тебе и глаголюще, Иисусе Вышних Создателю, Иисусе Нижних Искупителю, Иисусе Преисподних Потребителю, Иисусе Всеотварю Красителю, Иисусе Души Моей Я Утешителю, Иисусе Ума Моего Просветителю, Иисусе Сердце Моего Веселья, Иисусе Тело Моего Здравия, Иисусе Спаси Мой Спаси Мя, Иисусе Свете Мой Просвети Мя, Иисусе Муки Всякие Избави Мя, Иисусе Спаси Мя Недостойного, Иисусе Сыне Божий Помилуй Мя». Боготочную кровью, якоже искупилась и нас древле от законной клятвы Иисусе, сице изми нас от сети, ей же змей запятный страстьми плотскими и блудным наваждением, и злым унынием вопиющая ти, аллилуйя. Видевши отрац еврейства в образе человечестем, создавшего рукою человека, и владыка разумевший его подчашися ветвями угодить ему осанно упиющим, мы же песнь приносим ти глаголюще. Иисусе Божий истинный, Иисусе Сыне Давидов, Иисусе Царю преславный, Иисусе Агнче непорочный, Иисусе пастырю предивный, Иисусе Хранителю во младости моей, Иисусе Кормителю во юности моей, Иисусе похвало в старости моей, Иисусе надежда в смерти моей, Иисусе животе по смерти моей, Иисусе утешение мое на суде Твоем, Иисусе желание мое, не посрами меня тогда, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя». Проповедник богоносных вещаний, глаголы исполняя Иисусе на земле явлься, и с человеке невместимой пожил еси, и болезни наши подъял еси, отнюдь же ранами Твоими мы исцелевши, пети новокохом, аллилуйя. Воссия вселенней просвещение истины Твоей я, и отгнася лесть бесовская, идоли бо спаси наши, не терпящая Твоя крепости, подоша, мы же спасение получившего пием Ти, Иисусе истина лесть отгонящая, Иисусе свете превыше всех светлостей, Иисусе Царю, премогая всех крепости, Иисусе Боже, пребывая в милости, Иисусе хлебе животном насытиме алчущего, Иисусе источнище разума напойме жаждущего, Иисусе одежда веселья одейме отленного, Иисусе покрове радости покрыме недостойного, Иисусе подателю просящим дашь мне плач за грехи моя, Иисусе обретение ищущих обрящи душу мою, Иисусе отверзделю толкущим, отверзи сердце мое каянное, Иисусе искупителю грешных очисти беззаконие моя, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Хотя сокровенную тайну от века открытий, яко овча на заколене веден был иси Иисусе, яко агнец, прямо стригущего его безгласен, яко Бог из мертвых воскресл иси, и со славы на небеса вознеслся иси, и нас совоздвигл иси, зовущих Аллилуйя. Дивную показа тварь явлейся Творец нам, без семени от девы воплотися, из гроба печати не руши в воскресе, и ко апостолам дверям затворенным с плотью в ниде, тем же чудящийся воспоим, Иисусе Слове необыменный, Иисусе Слове несоглядаемый, Иисусе сила непостижимая, Иисусе мудрость недомыслимая, Иисусе Божество неописанное, Иисусе Господство неисчетное, Иисусе Царство непобедимое, Иисусе Владычество бесконечное, Иисусе крепости высочайшее, Иисусе власти вечная, Иисусе Творче мой ущедри мя, Иисусе Спаси мой спаси мя, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Странно Богово человечеся видяще, устранимся суетного мира, и умно божественное возложим, сего бы ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет, вопиющих ему Аллилуйя. Весь бы в нижних и вышних никак уж от ступени исчетной, и к доволею нас ради пострада, и смертью своею нашу смертью мертви, и воскресением живот дарова поющим. Иисусе сладости сердечная, Иисусе крепости телесная, Иисусе светлости душевная, Иисусе быстрото умная, Иисусе радости совестная, Иисусе надежда известная, Иисусе памяти предвечная, Иисусе похвало высокая, Иисусе слава моя превознесенная, Иисусе желание мое не отрини меня, Иисусе пастырь мой взыщи меня, Иисусе спаси мое спаси меня, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Все естество ангельское беспрестанно славит Пресвятое имя Твое, Иисусе, на небеси, свят, свят, свят, вопиюще, мы же грешние на земли, бренными устнами вопием, Аллилуйя. Витие многовещанное, яко же рыбы безгласные, видимо Тебе, Иисусе, спаси наш, недоумеют Бог глаголоти, как о Бог непреложный и человек совершенно пребывающий, мы же таинство дивящееся вопием, верно. Иисусе Боже предвечный, Иисусе Царю царствующих, Иисусе Владыку владеющих, Иисусе Судье живых и мертвых, Иисусе Надежда ненадежных, Иисусе Утешение плачущих, Иисусе Славы нищих, Иисусе не осуди мя по делам моим, Иисусе очисти мя по милости Твоей, Иисусе отжени от меня уныние, Иисусе просвети моя мысль сердечная, Иисусе дашь мне память смертную, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Спасти хотя мир восточе востоком, к темному западу естеству нашему пришед, смирился еси до смерти, тем же превознесеся имя Твое паче всякого имени, и от всех колен небесных и земных слышишь и Аллилуйя. Царю привечный, утешителю Христе истинный, очистенный от всякие скверны, як уже очистилось и 10 прокаженных, и исцелинный, як уже исцелилось и сребролюбивую душу Закея мытаря, да вопием Тего умиление и зовущее, Иисусе сокровище нетленное, Иисусе богатство неистощимое, Иисусе пища крепкая, Иисусе питье неисчерпаемое, Иисусе нищих одеяние, Иисусе вдов заступления, Иисусе сирых защитниче, Иисусе труждающихся помощи, Иисусе странных наставниче, Иисусе плавающих кормчий, Иисусе бурных отише, Иисусе Боже воздвигни мя падшего, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. Пение все умиленное приношу тебе недостойный, вопию тебе ко хананея, Иисусе помилуй мя, нет черба на плоти мым, страстьми лють бесящуюся, яростью палимую, и исцеление дашь ты пьющу ти, Аллилуйя. Светоподательный светильника, сущим во тьме неразумия, прежде гоняй тебя, Павел Богоразумного глаз, силу внуши, и душевную быстроту уясни, сицей меня темные зеницы душевные, просвети зовуща. Иисусе, Царю мой прикрепкий, Иисусе, Боже мой пресильный, Иисусе, Господи мой пребессмертный, Иисусе, Создателю мой преславный, Иисусе, наставниче мой предобрый, Иисусе, пастырь мой прещедрый, Иисусе, владыка мой премилостивый, Иисусе, спаси мой премилосердый, Иисусе, просвети мое чувствие, потемненное страстьми, Иисусе, исцели мое тело, острупленное грехми, Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных, Иисусе, сохрани сердце мое от похоти лукавых, Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя. Благодать подашь мне всех долгов, Решитель Иисусе, прими мя кающийся, як уже приялась и Петрам, отвершегося тебе, и призови мя унывающего, якоже древле Павла, гонящий тя, и услыши мя вопиюще ти, аллилуйя. Поюще твоего человечения восхваляем тя все веруем Софомою, яко Господь и Бог еси, сидяй со отцем и хотяй судите, живым и мертвым, тогда убосподоби мя деснаго стояния упиющего, Иисусе Царю предвечный, помилуй мя, Иисусе Цвете благовонное благоухай мя, Иисусе теплото любимое грей мя, Иисусе храме предвечный покрый мя, Иисусе одежда светлая украси мя, Иисусе бисере честный осияй мя, Иисусе каменю дороги просвети мя, Иисусе солнце правды освети мя, Иисусе свете святый облистай мя, Иисусе болезни душевные телесные избави мя, Иисусе из руки сопротивной изми мя, Иисусе огня неугасимого и прочих вечных мук свободи мя, Иисусе Сыне Божий помилуй мя. О, пресладкий всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приялось и вдовице две лепти, сохрани достояние Твое, от враг видимых и невидимых, от нашествия на племенник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех опиющих Ти, аллилуйя. О, пресладкий всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приялось и вдовице две лепти, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия на племенник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех упиющих Ти, аллилуйя. О, пресладкий всещедрый Иисусе, прими ныне малое моление сие наше, як уже приялось и вдовице две лепти, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия на племенник, от недуга и глада, от всякие скорби и смертоносные раны, и грядущие изми муки всех упиющих Ти, аллилуйя. Ангелов творчий, Господи, сил, отверзи мне недоуменный ум и язык на похвалу пречистого Твоего имени, якоже глухому и гугнивому, древле слуха язык отверзлась и глаголыши зовы и таковая. Иисусе причудный, ангелов удивления, Иисусе пресильный, прародители избавления, Иисусе пресладкий, патриарха величания, Иисусе преславный, царей укрепления, Иисусе прелюбимый, пророков исполнения, Иисусе предивный, мучеников крепости, Иисусе притихий, монахов радости, Иисусе премилостивый, пресвитеров сладости, Иисусе премилосердный, постников воздержания, Иисусе пресладостный, преподобных радования, Иисусе пречестный, девственных целомудрия, Иисусе предвечный, грешников спасения, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя. Возбранный воеводы и Господи, ада победителю, яко избавься от вечной смерти, похвальное восписуйте и создание и раб Твой, но яко имей милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи зовуща, Иисусе Сыне Божий, помилуй мя.